Глава 11. В одну из приемных комнат невесты неба любимец султана Махмуда визирь Абул Хасанак вошел, пошатываясь, будто слегка перебрав вина. Увы, на сей раз горького вина. Опустился в кресло, огляделся. Показалось, будто кто-то кашлянул в комнате. Ну да, так и есть. Имам Саид. В руках имам держит тяжелые янтарные четки. Одет имам в желто-зеленый наряд, весьма идущий к осанистой фигуре. На голове зеленая челма. Имам Саид посмотрел на Абул Хасанака, обессиленно поникшего в кресле, непонятным по значению кивком кивнул ему, подходя к двери султановой опочивальни. Принял вновь спокойно надменный, как у откормленного гуся, вид. Скрылся за дверью. Абул Хасанак с трудом встал с кресла, еле волоча ноги, вышел из приемной комнаты. Ни с кем не хотелось встречаться. Одного хотелось, как можно скорее добраться до дому, опрокинуть там чашу вина, закрыться и забыть неприятные жесткие слова, что сказал ему султан. Но будто назло у выхода из дворца столкнулся Абул Хасанак с самым ненавистным для себя человеком, Али Гарибом, главным визирем государства. Али Гариб стоял перед воротами в окружении молодых своих слуг, а неподалеку стояли нукеры Абул Хасанака, словно нарочно дожидался султанова наперстника. Завидев Абул Хасанака, Али Гариб, как бы презрев почтенный возраст и сан, засеменил навстречу. «О, брат мой, Абул Хасанак!» — первым заговорил главный визирь. «Есть поговорка — одна голова серебро, две головы золото. Нам с вами надо... очень даже надо посоветоваться по одному делу. Прошу вас оказать мне любезность и пожаловать в наше убогое пристанище, где можно спокойно поговорить». «Какое дело?» — холодно, настороженно спросил Абул Хасанак. Он всегда опасался главного визиря, а сейчас тем более испугался. «Старый лис для доброго какого-нибудь дела к себе не позовет. Видно, что-то выведать хочет». Уловив нерешительность приглашенного, Али Гариб нарочито грустно вздохнул. «Аллах свидетель, брат мой, в горести ныне живем, в горести. Постигшее повелителя нашего несчастья, не есть ли для нас с вами несчастье? Враги повелителя и наши враги радуются, а друзья плачут горькими слезами, не так ли? И если так, то нам с вами... наиближайшим друзьям султана тем более нужно держать друг с другом постоянный совет во всех делах. Не так ли? Садитесь-ка на коня, брат мой». Ночная темнота уже накрыла город своей завесой. Тускло светились редкие каменные фонари на безлюдных улицах. Только в караван-сараях, расположенных на берегу речки, чувствовались приметы жизни. За стенами во дворах еще слышались голоса. Обширный дворец главного визиря за высоким, почти крепостным валом, ничего себе убогое пристанище, усмехнулся про себя Абул Хасанак, находился на левом берегу Афшаны и являлся поистине средоточием дворцов наиважнейших столпов государства. Нежно-голубая мраморная облицовка и верхних, и нижних покоев дворца Али Гариба в ночной темноте, конечно, пропадала для глаз. Блики света изнутри отражались лишь в редких окнах. Большинство же окон дворца были сгустками тьмы, как в запавших глазницах трупа, подумалось Абул Хасанаку. Али Гариб, словно он и не высший сановник государства, семенил впереди Абул Хасанака, то и дело приговаривая: «Пожалуйста, мой дорогой, сюда вот, пожалуйста». Гостя вывели к дворцу. Перед ним распахнулись двери. Учтивые слуги, сложив руки на груди в знак почтения к хозяину и гостю, выстроились в коридоре и вдоль перил лестницы, которая вела наверх. Двустворчатую резную дверь в коридоре по правой стороне от лестницы распахнул перед Абул Хасанаком сам хозяин. Абул Хасанак, войдя внутрь, обманулся в ожиданиях своих. маленькое помещенце с убогим скарбом вдоль стен, бязевыми занавесками в оконцах, на полу, на тонких нитяных паласах были расстелены домотканные одеяльца и раскиданы простецкие ватные подушки. Неужто все комнаты таковы в этом пристанище? Игра Али-Гариба становилась интересной Абул-Хасанаку. Страх уходил из души. В середине комнатки расположили довольно большой стол на низких ножках и на славу заставили его яствами. В маленьких глиняных тарелках и блюдцах фисташки и миндаль, мед и патока, различные варенья в огромных, но тоже из простой глины блюдах, горы жареного мяса и дичи. Абул-Хасанак, не чинясь, пошел на почетное место, сел на одеяльце из грубо выделанной и покрашенной красной ткани, скрестил ноги, устроился поудобней, еще раз оглядел комнату. Да, против Али-Гариба, здесь принимающего важных гостей, не выдвинешь обвинений вроде тех, что были выдвинуты 4 года назад против хаджи Ахмада Маймонди. Уж на что был могуч предшественник Али-Гариба на посту главного визиря, уж на что широко был известен среди правоверных, а вот потерял осторожность, стал кичлив, колол глаза нажитым праведно и неправедно богатством. А? Где он теперь, бывший главный визирь, всемогущий вельможа, богач, любитель красоты, как он себя называл? В уме и ловкости никому не уступал хаджа Ахмад Маймонди. Дворец его соперничал в пышности с невестой неба, и гаремные красотки в красоте и пылкости тоже не уступали, по верным слухам, невольницам самого султана. Хаджа Ахмад Маймонди любил показывать собранные им богатейшие коллекции украшений и оружия, на свадебных и прочих торжествах щедро бросался деньгами. И чем все кончилось? А тем, что убрали хаджу Ахмада Маймонди. Распалили на него гнев султана, возбудили зависть к дворцам и замкам, сокровищницам и рабыням главного визиря. Раз бахвалится, значит, не боится, вас не боится, повелитель. Вот что нашептывали. Многие, кто завидовал, нашептывали, злословили и намекали, в том числе и он сам, Абул-Хасанак. Да и Абул-Хасанак, и хитрый лис Али-Гариб, и иные, кто целование подола халата у Маймонди считал за честь для себя. Ой, как хитро использовали все они бахвальство любителя красоты. Обвинили его в том, что где запустил он руку в казну султана, не иначе откуда же возьмутся такие богатства. Убили, как говорится, стрелой из его же колчана. Пал хаджа Ахмад Маймонди. Вместо него появился новый главный визирь, вот этот, Али-Гариб. Хитрый лис, змея незаметная. Извлек для себя урок из судьбы хаджи Ахмада Маймонди. Не то, что он легкомысленный Абул-Хасанак, тоже бахвал, видать, не из последних. Тоже люблю пыль в глаза пустить, вежливо внимая извинениям хозяина насчет бедности Дастархана, подумал о себе Абул-Хасанак. О, сей малоросный пузан, человечек, кажущийся с первого взгляда немощным, будто муравей, захватил чуть ли не всю власть в государстве, правителей всех областей подчинил себе. А как дрожали и тряслись перед ним торговцы. Ни один иноземный купец не смел вступать в пределы Газны, не поднеся больших даров Али-Гарибу. Как удивительно. Малорослый пузан, муравей и эдакое могущество. И на что устремлена эта сила? Куда направлено могущество? На что и куда? Он, Хасанак, по крайней мере, чувствовал, что богатство старого лиса многократно превосходит богатство хаджи Ахмада Маймонди. Но вот увидел бедность Али-Гариба и понял, что с Али-Гарибом история хаджи Ахмада Маймонди не повторится. В петельку, подобную той, куда попал бахвал, бывший главный визирь, нынешний не попадется. Занятый этими соображениями, гость, можно сказать, не заметил минутной отлучки хозяина. Али-Гариб появился с подносом, на котором стояли округлые глиняные чашечки. Ало-золотистое, цвета вечернего заката вино радужно вспыхнуло, когда хозяин, улыбаясь, поднес пиалу к свече в настенной нише. Любуясь игрой света, сладко причмокивая, Али Гариб сказал гостю: «Это вино, друг мой, 40 лет спало в погребах. Сегодня в честь вашего прихода я велел открыть кувшин и разбудить напиток. Благодарю вас, почтеннейший. Это честь для меня, хотя, если не ошибаюсь, пить вино — грех. Так вы сами говорили не раз при повелителе нашем. Да простит нас грешных Аллах. К тому же сегодня я так удручен, друг мой, узрев, как недуг мучает покровителя правоверных. Думаю, мы вправе хоть немного развеять свою печаль. Но выпьем за выздоровление нашего правителя. Пусть Аллах вернет султану здоровье». «Куда клонит сладкоречивый лис? Видно, есть у него некий коварный замысел. Будь осторожнее, Абул Хасанак», — сказал Хасанак сам себе. Хотел отпить глоток вина, однако столь тонок и ароматен был напиток, что незаметно осушил всю чашу. «Прекрасное вино, прекрасное, о достопочтенный! Поистине 40 лет не прошли для него даром. Дьявол, толкающий нас ко греху, знает, чем можно столкнуть человека с пути. Ах, Али Гариб, дьявол в образе пузана! Хитер ты, ох, как хитер! Когда мы вместе с тобой, сладкоречивый лис, пихали в бездну ханжу Ахмада Маймонди, думал ли я тогда, что именно ты, Али Гариб, станешь главным визирем султана? Нет. Иначе стал бы я вступать с тобой в сговор. Знал ли и ты, лис, что меч Аллаха, покровитель правоверных, полюбит меня, Абул Хасанака, больше, чем родного сына, приблизит меня так, как случилось? Ну да, случилось. Было так, пока Махмуд не впал в свой недуг. Султан ни одной вечеринки не проводил без Абул Хасанака. На всех пирах Абул Хасанак становился главным виночерпием. Своим красноречием, хвалебными словами, любезностями и скабрёзными мужскими шутками он веселил и повелителя из толпов государства. Доверенный, приближенный к особе государя, таким его считали все. А теперь? Абул Хасанак захмелел, но не настолько, чтобы утерять способность мыслить ясно и здраво. Да, он слишком понадеялся на благосклонность султана, уверовал в нее, тем самым слишком много врагов себе нажил. Как нерасчетливо вел он себя, будто не зная, что и султаны самые могущественные и смертны, и султан Махмуд не будет занимать престол вечно. Ничто, увы, ничто не вечно в этом бренном мире. Все проходит, и все пройдет. Бедные и нищие, султаны и шахи, и даже горы проходят. Дьявол, замурованный в кувшине в течение 40 лет, выйдя на свободу, начал умело делать свое дело. Сердце у Абул Хасанака запылало, кровь весело и отчаянно помчалась по жилам. Да и у главного визиря глаза заблестели, стали похожими на начищенные динары, а круглое лицо уподобилось налитому яблоку с красными прожилками. И все же оба визиря никак не решались начать разговор всерьез. Угощались, услаждали себя янтарным вином и красноречивыми заверениями во взаимном уважении и даже в любви друг к другу. Наконец, Али Гариб, погладив яблочно-красные свои щеки, отважился подойти к главному, во имя чего он позвал к себе гостя. «Нет сомнения, друг мой, никто в государстве нашем не дерзнет отказаться выполнить волю повелителя. Воля сия священна для нас, не так ли? Вы знаете, брат мой, что держатель трона заявил, что наследником престола должен быть не старший его сын эмир Масуд, а младший. Али Гариб чуть было и не сказал того, что, как говорится, поместилось у него на самом кончике языка. Удержался. Краешком глаза взглянул на возлежащего напротив Абул Хасанака, да тут же и оторвал от лица гостя свой взгляд. Приумолк. Так-так. И дальше? Что дальше, господин мой? Я почти все уже сказал, — состорожничал Али Гариб. Мирза Мухаммад — благочестивый юноша. Но я грешный, опасаюсь эмира Масуда. Когда держатель трона объявил своим престолонаследником Мирзу Мухаммада, мы с вами, взяв в руки Коран, поклялись в верности этому волеизъявлению государя, повелителя нашего, не так ли? Нет сомнения, что до эмира Масуда дошли сведения о нашей клятве. Абулхасанак широко раскрыл хмельные глаза, резко выпрямился над столом. «Ваша цель?» — спросил он вдруг прямо. «В чем смысл ваших слов? Скажите, не таясь, господин мой главный визирь». «Смысл? Он, по-моему, ясен. Как ясно, надеюсь, что у меня нет никаких плохих намерений». Али Гариб торопливо разлил вино в пиалушки, бокалы в доме давно забыты. И когда наполнял пиалушки, короткие руки его подрагивали. Несколько капель золотистого вина упало на белоснежную скатерть, оставив розовые пятна на ней. «Вы молоды, дорогой мой, это счастливая пора. Я же на своем веку стольких бед навидался, да и борода вот посеребрилась, брат мой. Ну и что дальше-то?» «Дальше!» — мысленно торопил Али Гариба Абулхасанак. «Открывайся, открывайся, старый лис!» «Если я грешный, пригласил вас в свое бедное и убогое пристанище, поделиться решил тяготами, лежащими на душе моей, то лишь потому я это сделал, что почувствовал меч над нашими головами, понимаете? Над нашими головами этот меч висит. И над моей, и над вашей головой неожиданно Али Гариб прослезился. Еще раз, брат мой, повторяю, веление султана, тени Аллаха, покровителя правоверных, для нас свято, не так ли? Но и мир Масуд. Коли речь зайдет о престоле, остановится ли он перед велением отца, сей отпрыск? Абулхасанак со стуком поставил пиалу на стол, вина не допил. Погладил всей пятерней подкрашенные усы бороду. На раскрасневшемся от вина красивом лице его, в больших глазах с пушистыми, по-женски длинными ресницами, появилось выражение твердости, решительности. «Какие бы трудности ни пали на нас, покорный ваш слуга не изменит повелителю. Хвала! Хвала вам, брат мой!» Али Гариб приложил к груди ладони. «А эмир Масуд, воля родителя, воля Аллаха. Ежели победоносный наш султан недоволен сыном, то и Всевышний недоволен им. Посему не бояться эмира Масуда, но мечи точить. Мечи, господин мой главный визирь». «Верно сказано, дорогой мой. Точить мечи не иначе. При том, что все военачальники держат сторону эмира Масуда, не иначе». «Нет, не все». Абулхасанак прервал хозяина. Глаза гостя метали искры гнева. «Напугать, напугать пузана! Может, среди военачальников и есть заговоры? Может, есть и такие негодяи, которые роют яму султану, повелителю нашему, когда он еще не ушел из мира сего?» Абулхасанак, все более загораясь от своих слов, положил правую руку на рукоять сабли. Буйство овладевало красавцем. «А может, во главе заговора стоит сам господин главный визирь, а? Но тогда, знаете, тогда, если кто-то роет яму повелителю, я сделаю так, что сам он свалится в ту яму». И Абулхасанак стал приподниматься, но встать не успел. Али Гариб, малорослый пузан, оказался куда проворней. Он вскочил на ноги, отбежал от стола и яростно закричал: «Прочь руку от сабли, глупец! Или я зову нукеров, закую в цепи и сброшу в подвал, где изгниешь!» Абулхасанак растерялся, заморгал часто-часто. Кончики его вздыбленных усов задрожали. Игра могла зайти далеко, слишком далеко. Он знал, что главный визирь неподражаем в интриганстве и мошенничестве, но в глубине души считал Али Гариба трусом. Теперь вот почувствовал по-настоящему силу духа этого человека. «Да, оказывается, мужа решительного и храброго, не только хитрого, хотел попугать его, а напугался сам. Между тем Али Гариб, увидев, как рука гостя поневоле опустилась в бессилие, а глаза потупились, снова подошел к столу, уселся на свое место. Его голос снова, будто ничего и не произошло, зазвучал вкрадчиво спокойно. «Я, раб Аллаха, считаю вас братом своим, доверяю, душу раскрываю перед вами. О, простите меня, по молодости и глупости я не подумал. Когда над головой висит меч, человек должен руководствоваться не чувствами, но разумными расчетами. Брат мой, чего много у нас с вами, так это врагов. Общих врагов, понимаете? Раз так, неразумно ли будет нам быть вместе? Когда у вас в руках победоносный меч, когда вы в силе и славе и крепко держите в руках власть, тогда враги кланяются, улыбаются вам и вас боятся. Мы с вами были мечами в руках покровителя правоверных, так? Так. А новый власть держащий, будет ли он носить старые мечи или, напротив, выбросит их, заменит новыми, теми, что расчищали ему путь к власти? Если наш султан оставит сей бренный мир, дабы озарить ликом своим мир извечный, божественный, то мы с вами в тот же день превратимся в старые мечи. Мы сами, наши семьи, дети, род ваш и мой, не так ли? Опасение это заставило меня излить вам душу, рассказать, о чем болит сердце. А вы, брат, не захотели дослушать, разумно ли? Простите меня, досточтимый, Абул-Хасанак протрезвел полностью. О, святые пророки! Этот невзрачный рыхлый пузан, это с первого-то взгляда мямля толстобрюхая. Он высказал ведь все то, что вот уже несколько месяцев терзает и мою душу, отняло у меня сон и покой. И как ясно высказал, и ведь верно, пропадешь в одиночку. Станешь ржавой саблей, бросят тебя в кучу хлама, и все. А ведь недолго протянет султан Махмуд, недолго, — подумал Абул-Хасанак, тут же и уловив новость, которую сообщил хозяин дома. Знаете ли вы, что прибыл гонец от Абул-Вафо, посланного на поиски того самого обуянного гордыней лекаря Ибн Сины? Гонец? Когда прибыл? И какую же весть он доставил? Добрую, приятную? Добрую, приятную. Главный визирь облизнул маленький с наперсток рот, улыбнулся двусмысленно. Братец мой, да приди сюда, добрая весть, стал бы я вас приглашать за этот дастархан дружбы и единения сил. К великому сожалению, нечестивый лекарь, прослышав про Абул-Вафо, сбежал. Да, попросту сбежал из Хамадана, как прежде удрал из Гургана, лишь бы не служить повелителю. «Куда же он сбежал?» — спросил Абул-Хасанак, сам тотчас почувствовав, сколь неумен вопрос. «Это уж у него попробуйте спросить, брат мой». Абул-Хасанак проглотил насмешку, не без искреннего удивления произнес. «Поистине трудно познать людей». Повелитель обещал дать лекарю столько золота, сколько весит этот лекарь. Не слишком ли высокомерен целитель? Хватит вам, брат мой. Давайте-ка подумаем о нашем с вами положении. Вы же знаете, чего требует от нас держатель трона. Если мы не доставим в Газну за 1-2 недели гордеца Ибн Сину, то лишимся своих голов. Так, так, любезный мой, именно так. Абул-Хасанак зримо представил себе недавний разговор в опочивальне султана. Вновь в ушах прозвучал приглушенный крик повелителя. «Не хитри, Абул-Хасанак, не хитри! Я не поверю ни единому лживому слову! Или за неделю, откуда бы ни было, ты доставишь сюда Ибн Сину, или я тебя прокляну!» А он-то, наивный, бахвалился своей близостью к султану. Он после оленей охоты ожидал высоких чинов, мечтал стать главным визирем вместо этого старого хитреца Али Гариба. Абул-Хасанак протянул Али Гарибу пиалу. Но хозяин не спешил наполнить чашу вином. Мелкими шажками заспешил к двери, плотно притворил ее. «Прежде чем нам выпить вина, любезный, вникните в мои замыслы». Порывшись в боковом кармане халата, Али Гариб достал оттуда бумагу, сложенную вчетверо. Вот послание, которое прислал этот незадачливый посол Рыжий. Читаю. «День и ночь мы молимся и просим Всевышнего о здоровье благословенного нашего повелителя правоверных, славы нашего государства, красы престола», ну и так далее, и так далее. Главный визирь поднес бумагу к глазам, что-то читая про себя. «Да, вот», — сказал он, найдя нужное место, — «вот». «Да станет известным вам, опоре государства, вам, светлому разуму престола, достопочтенному главному визирю, что ваш покорный слуга, потеряв всякие надежды, отбыл из Исфахана в Тегинабад. Прибыв сюда, ваш покорный слуга стал свидетелем странного происшествия. На городском базаре некое весьма почитаемое окружающими лицо именовало себя великим целителем, шейхом Ур-Раисом ибн Синой. Сей врачеватель вылечил многих больных и удостоился их благодарности. Я велел доставить этого врачевателя в свой лагерь, но к большому огорчению он в ту же ночь исчез неизвестно куда. Ваш покорный слуга разослал во все стороны дозорных и соглядатаев. Через некоторое время выяснилось, что лицо, именующее себя Абу Али ибн Сина, направилось в сторону Газны. Я сообщаю обо всем этом вам, нашему покровителю и наставнику, с той целью, что, возможно, вы наведете справки в благословенной Газне, не явился ли там врачеватель, именующий себя. Слуга ваш, боясь гнева вашего повелителя, приютился возле крепости Тегинабад и с надеждой смотрит на дорогу и ожидает ваших добрых советов. С искренними пожеланиями долгой вам жизни, ваш покорный слуга». Ну и так далее, так далее. «Ну, уяснили, мой дорогой?» Едва ворочая языком, Абул-Хасанак пролепетал. «Вы собираетесь искать этого лжелекаря, который выдает себя за Ибн Сину?» «Искать? Зачем? То лицо давно найдено. Оно за крепкими запорами в моей темнице». Абул-Хасанак вытаращил красивые свои глаза. «И таким образом вы хотите представить этого лжеца повелителю?» «Нет. С великим Ибн Синой так поступать нельзя. Из-под замка к султану? Что вы, любезный? Так как же вы намерены поступить?» «Отправить врачевателя в Тегинабад, вернуть его этому безмозглому рыжему Абул-Вафо, а потом, ну-ну, ему устроят там прием с соответствующими его славе почестями и повезут сюда». «О, Аллах! Ваша цель — превратить фальшивого Ибн Сину в настоящего Ибн Сину. Это ложь, главный визирь». Не сдержав гнева, выплеснул вино из чаши, которую держал в руке, на стену. «Если это ложь, то вы найдите истинного Ибн Сину. А истинного Ибн Сину вам не найти, и придется положить свою немудрую голову под меч вашего повелителя, который столь возлюбил вас, брат мой». Абул-Хасанак дрожащими руками схватился за голову, согнувшись, опустился на колени перед Али Гарибом. «Простите меня, благодетель, простите своего неразумного брата».